Тоска по Эдему. Никем не забудется вечная тема. Элегия духа, тоска по Эдему. Стремление к вершине красот, к совершенству и к неомраченному жизни блаженству. Глазами Адама мы все созерцали земли новизну, гармоничные дали. Все было прекрасно, торжественно, но рукой человека все искажено. Все то, что создал Бог, весьма хорошо, но век новизны, к сожалению, ушел. Все, все изуродовал грех первородный, и многое-многое стало негодным. Нарушились между людьми отношения, и больше похоже теперь на сражения. Добро задыхается в злобы порах, все больше давлеет над обществом страх. До судного дня, видно, жить будет тема «Трагедия духа, тоска по Эдему». Прислушайся, друг мой, евангельской вести. Проблема людей не застряла на месте. Смелее за Господом путь избирай. Христос возвращает потерянный рай. Житейских забот многодневную пытку Христос заменяет нам жизнью с избытком. Лишь тот, кто Господню Голгофской жертвой искуплен, познает любовь, совершенств совокупность. В забвенье уйдет всех гнетущая тема, заменится песнью тоска по Эдему. Прозрачное золото вечного града достанется любящим Бога в награду. Но самое ценное вознаграждение – святое и вечное с Богом общение. А чтобы прибыть в том общении славном, в нас вера должна быть наследием главным. Всю жизнь, все, что есть у вас, Богу доверьте – и Божьему Слову, и Господу верьте. Слова Иисуса – маяк человеку. Я с вами, друзья, до скончания века. Он с нами? Нет, больше и выше. Он в нас, а значит, свет райский для нас не угас. Аминь.